Проект «Неосфера» представляет. Елена Щетинина. Честные предположения. Четвертое. Профессор Валентина Петрова Комова. Выдержки из дневника. Февраля 2077. Юрка во дворе спросил, где мой папа. Я сказала, что мой папа в космосе. Сережка сказал, что так не бывает. Папы так долго в космосе не летают. Я сказала, что мой летает. Тогда Сережка сказал, что, наверное, мой папа умер. А мне не говорят. Мама меня долго ругала за то, что я разбила Сережке нос. Один июня 2077. К нам в гости иногда приходит дядя Саня. Мама говорит, что он папин товарищ. Ну, и ее тоже. Все папины друзья и мамины друзья тоже. Она так говорит. Дядя Саня обычно пьет с нами чай и что-то рассказывает вслух. Мама говорит, что это он читает стихи. Я не знаю, что такое стихи. Но дядя Саня очень красиво их читает, как будто там музыка. 1 августа 2077. Я спросила у мамы, кто придумал мне имя. Мама сказала, что никто его не придумывал. Так просто получилось. Тогда я спросила, почему мое имя как у папы. Мама сказала, что это папа так захотел, чтобы, когда он улетит, дома все равно был бы кто-то по имени Валя. А потом она стала тереть глаза, сказала, что попала мыло. И ушла в ванную. Хотя какое мыло, мы же сидели в комнате. 10 16 августа 2077. Папа прилетел! Восклицательно. 15 августа 2077 года. Мы были с папой в зоопарке, в кино, в бассейне, на даче, еще раз в зоопарке, еще раз в кино. Во дворе мы видели Юрку, и я показала Юрке язык. Я ведь была с папой. Теперь Юрка будет знать, что у меня есть папа, и он не умер, а совершенно даже живой. Потом снова ходили в кино, в цирк, в театр. Потом еще напишу: папа нас с мамой куда-то зовет. 20 августа 2077. Юрка сказал, что я его обманываю, и это не мой папа, а дедушка, потому что папы такими старыми не бывают. Мама ругала меня за то, что я подбила Юрке глаза. Они с папой долго спрашивали, почему я это сделала, но я им не сказала, потому что не хотела огорчать папу, потому что он правда похож на дедушку, но он все равно мой самый любимый папа. Космос, я тебя ненавижу! 25 августа 2077. Папа улетел. 30 августа 2077 года. Космос, я тебя ненавижу! March 28, 2078. Папа прилетел! Восклицательно. 4 сентября 2078 года. Я спросила у папы, кто придумал, чтобы мое имя было как у него. Папа ответил, что это была мамина идея, чтобы когда он улетает, дома все равно был бы кто-то по имени Валя. А потом он стал тереть бровь и попросил принести ему свежую газету из коридора, хотя я сама видела, как он утром уже читал ее. 4 января 2079. Папа улетел. 8 августа 2079. Я спросила маму, почему папа любит космос больше, чем нас? Она ответила, что нет, он не любит космос больше, чем нас. Тогда почему, спросила я, он улетает в него, а мы остаемся здесь и ждем? Валя, сказала мама, Папа любит тебя, меня и всех людей. И именно потому, что он любит тебя, меня и всех людей, поэтому он и улетает в космос. Потому что это надо. И это может сделать только папа. Я ничего не понимаю, но знаю одно. Я ненавижу космос. January 7, 2080. Папа прилетел! Восклицательный. 30 мая 2080. Я спросила у родителей. Они как раз сидели вдвоем в зале и целовались, думая, что я их не вижу. Кто придумал мне имя Валя? Я помню, как я маленькой задавала этот вопрос им по отдельности. Точнее, нет, не помню, лукавлю. Я прочитала об этом в своем дневнике. У меня был такой забавный кривой почерк, и я все время делала такие глупые орфографические и пунктуационные ошибки. Теперь-то я все знаю и умею, вот. Так вот, я спросила их. Они долго молчали, не глядя друг на друга, а потом спросили меня, почему мне это так интересно, а я не нашла, что ответить. Вот так. 4 июля 2080. Папа улетел. 7 июля 2081. Связь с папой очень плохая, прерывистая, очень редкая. Если вдруг они могут наладить сигнал на какой-то из перевалочных точек. Чаще всего у них это не получается. Точнее, нет, не у них. У папы получается все. Если есть хотя бы полшанса, хотя бы доля возможности. Просто там нет сигнала. Нет и все. Шансы в минусе, возможности тоже. Но мы ждем. Ждем папу. Космос, я никогда не полюблю тебя. 12 сентября 2081. Папа прилетел. Восклицательный. 10 декабря 2081. Я снова спросила у родителей, кто решил, что меня будут звать Валей. Они долго молчали, а потом мама сказала: «Кажется, ты нас уже спрашивала об этом». «Да», — ответила я. «Почему ты так хочешь это узнать?» — спросил папа. «Тебе оно не нравится», — подумала, что догадалась мама. «Ну, конечно же, сейчас у вас в моде необычные имена — Евлампия или Антуанетта». «Ты хочешь его поменять?» — спросил папа. «Нет», — ответила я. 3 января 2082. Папа улетел. 7 марта 2082. Папа прилетел. Восклицательный. 13 июля 2082. Папа улетел. 27 апреля 2083. Папа прилетел. Восклицательный. 10 августа 2083. Папа улетел. 19 ноября 2083. Папа прилетел. Восклицательный. 20 мая 2088. Я вырвала из дневника около 3 листов. Все равно там ничего нет, только дата и 2 фразы. Папа прилетел и папа улетел. Я пытаюсь вспомнить сейчас, неужели в моей жизни тогда ничего не происходило? И вспоминаю, да нет, чего же, куча вещей, куча прекрасных, замечательных, забавных, грустных. Я их прекрасно помню. Но тогда, в детстве, я не считала нужным их записывать, не считала нужным фиксировать. Тогда самым важным для меня было, прилетел ли папа. Космос, я ненавижу тебя. 23 мая 2088. Я поговорила с дядей Саней, попросила его ни в коем случае не рассказывать маме с папой. Я знаю, что если он что-то обещает, то обязательно выполняет. Они с папой в этом очень похожи. И выполняют, даже если им это не нравится. Я не знаю, понравилось ли это дяде Сане. Нет, конечно, ему было приятно, даже если бы это не мелькнуло на его лице, я бы и так это поняла. Любому человеку будет приятно, если его называют тем, благодаря кому выбирают свой жизненный путь. Фу, как пафосно. Жизненный путь. Но, тем не менее. Ему было очень интересно, почему я не хочу, чтобы об этом знали мама с папой. Я не хотела отвечать, во многом потому, что и сама не знала почему. Просто знала и все. Скорее всего, тогда пришлось бы объяснять очень многое. А мне не хотелось обижать папу. Мне кажется, его бы обидело, если бы он узнал, что я ненавижу космос. 15 июня 2088. Папа прилетел. Восклицательный. июля 2088. Комиссия долго листала мой аттестат. Удивлялись, наверное. Хотя почему, наверное? Я же видела их лица. Это было на них написано. Ну, конечно, можно их понять. Сплошные отлично. Особенно по техническим наукам. С таким аттестатом идут совершенно на другие специальности, а не сюда. Они даже в мою медкнижку заглянули. Да? Думали, что там что-то вроде клаустрофобии или боязни высоты. Ха! Да на мне можно воду возить, как говорит папа. Я, конечно, понимаю, намекнул один из комиссий. Не все хотят, чтобы им из-за фамилии даже неосознанно давали поблажки или же наоборот придирались. Но тем не менее... Вы же можете взять фамилию матери, например, девичью. Она у нее и так девичья, буркнула я. Мама актриса, и у нее девичья фамилия. Ну так тем более, кивнул он. Вы же можете хотя бы на время обучения взять ее фамилию. Если все дело в юношеском максимализме и желании идти своим путем, а поверьте, у меня 7 детей, и я кое-что в этом смыслю, то послушайте, старика, здесь ни время и ни место для этого. Вы думаете, что я займу чье-то место? «Нет-нет», — покачал головой он, — «рано или поздно все оказываются на своих местах. Просто зачем вам терять время с вашими данными, оценками, да и не будем лукавить семьей? Зачем вам терять время? А если через 3 года вы вдруг поймете, что на самом деле вас тянет в космос? И я только зря отниму у вас 3 года, да?» «О нет», — вздохнул он, — «мы постараемся, чтобы ни один день из этих 3 лет не прошел для вас зря. А если он не пройдет зря для вас... то не пройдет зря и для нас. Но и все-таки нет. Вас так не тянет в космос? Нет. Ну почему? Он отнял у меня отца. 30 июля 2088. Мама не ожидала, да и папа, я думаю, тоже. Да, конечно, они расспрашивали меня, на кого я хочу учиться и куда собираюсь поступать. Но я отвечала уклончиво, и они понимали, что спрашивать не имеет смысла. Я и сама не знаю. Отчасти они были правы, отчасти нет. Я четко знала, с чем не собираюсь иметь дело категорически. С космосом. Я не хотела и не хочу иметь никакого отношения к космосу. Почему? Неважно. Это никого не касается. Это мое и только мое дело. Я тебя ненавижу, космос. 3 ноября 2088. Папа улетел. 18 ноября 2088. Что может быть проще и дальше от космоса, чем филологический факультет? Особенно если не брать специализации современную литературу, в которой, ясное дело, этого космоса пруд-пруди. Вон, даже у дяди Сани в каждом втором стихотворении звезды, полеты, перелеты и так далее. Все понятно, часть жизни, романтический быт как-никак. Фу, как я ненавижу космос. А вот античная литература, средневековье. Боже ж ты мой, какая прелесть! Цветочки, птичечки, любовь, смерть, кровь, боги. И никакого тебе космоса. Определенно, защищаться буду по какому-нибудь из этих периодов. 25 декабря 2088. Видела во дворе Юрку. Он поступил учиться на звездолетчика. Ну да, конечно. Комиссия по контактам и так далее. Ну вот, и еще одного человека ты сожрал, мерзкий космос. Февраля 2089. Папа прилетел. Августа 2089. Папа улетел. Сентября 2089. В этом семестре мы изучаем литературу 20 века. Я уже посмотрела учебные планы и списки литературы. Фантастика. Черт возьми, груда фантастики. Толстой, Азимов, Шекли, Стругацкий, Брэдбери. И имеем легион. И практически все они писали о космосе. Кажется, мне никуда от него не деться. Космос. Я не люблю тебя. 19 октября 2089. Папа прилетел. 16 декабря 2089. Папа улетел. 17 декабря 2089. Надо сказать, что фантастика не такая уж и отвратительная штука. Ну, если представишь, что там описывается не настоящий космос, а представление людей того времени о нем, что, собственно, не так уж и далеко от действительности, то идет весьма неплохо. Такое легкое чтиво на ночь. 5 мая 2090. Их зовут Альберт и Юрий. Альберт Сидоров и Юрий Комов. Они оба хорошие. Я не могу сказать, что они самые лучшие на свете, но... да. Они из трех самых лучших мужчин, что я когда-либо встречала. Альберт, Юра и папа. И все эти три мужчины меня любят. Июня 2090. Папа прилетел. 3 июля 2090. А вообще-то, есть что-то в этих книгах. Черт с ним, с космосом, но там и кроме него что-то есть. Что-то иногда до невозможности наивное, часто также до невозможности пафосное, и, как правило, очень простое. Что-то такое. Кажется, именно эти книги читал в детстве папа. 3 июля 2090. Папа посмеялся и сказал, что да, именно эти авторы и были в числе его любимых. Что тогда именно ими зачитывались все ребята. И отчасти именно вдохновленные ими и шли на покорение пространства. «Но что там такого?» – спросила я. Ведь космос же там совершенно другой, и все не так, и даже столько технических ошибок. Ну что же там такое в этих книгах? Такое, что, кажется, это чувствую даже я. Папа ответил, что бог с ними, с техническими ошибками, и черт со всем остальным. Там человек и космос. Космос и человек. И они учатся сотрудничать. Вот и все. 9 марта 2091. Юра позвал меня замуж. У него был короткий отпуск в академии, и большую часть его он провел со мной. Мы гуляли по нашему двору. Каким тут маленьким кажется сейчас, когда мы выросли. А потом Юра поцеловал меня, а я рассказала ему про Альберта. Юра долго молчал. Так долго, что я решила, что теперь меня любят уже только два человека. И я спросила, что теперь все кончено? Но ведь я еще не выбрала. Вы оба хорошие, правда, и я не знаю, как поступить. А Юра покачал головой и сказал, что все в порядке. Но так, как может быть в порядке в такой ситуации. И что он будет ждать моего ответа. Что космос очень хорошо учит ждать и надеяться. Космос, неужели мы с тобой теперь сотрудничаем? июня 2091-го. Я не могу оторваться от этих книг. Странно, но это именно так. Бог с ними, сюжетами, техническими подробностями, идеологическими моментами, социокультурной подоплекой. Там люди. Там такие люди. И да-да-да-да-да, теперь я понимаю папу и тех, кто был и есть рядом с ним. Только читавшие такие книги в детстве могут жить так, как они. Почему мама не показывала мне эти книги тогда, в детстве, когда я была маленькой? Тогда бы ждать было гораздо проще. июля 2091-го. Я откажу Юре. Я видела, как ждет мама. Я не хочу так ждать. Да, это прекрасная, героическая, нужная людям профессия, но мне и так хватает ее в моей семье. Я не хочу ждать еще одного человека. Альберт работает в агрокомплексе. Он всегда будет здесь, на земле, со мной. Я больше никого не хочу ждать. Никого, кроме папы. Если уж так получилось. Разве это так плохо? 30 октября 2091-го. Мой диплом будет называться «Космос и человек. Вера и мечты, ожидания и надежды. Анализ фантастического дискурса 20 века». Космос, кажется, мы с тобой партнеры. апреля 2092 года. Папа умер. 14 апреля 2092. Папа не умер. Папа просто улетел. Просто на этот раз надолго. Очень надолго. Как думали тогда в первый раз. Но я его буду ждать. Я его все равно буду ждать. Я не могу не ждать папу. Мая 2092. Сегодня они опять приходили к нам. Раньше к папе, теперь к нам. Потому что мы единственное, что осталось у них, напоминающее о нем. А у нас это единственное, они. Они так молоды по сравнению с ним. Горбовский, дядя Леня. Когда он прилет... Я не могу писать это слово. Не могу употреблять его по отношению к кому-то, кроме папы. Когда дядя Леня впервые появился у нас, я была уже большой девочкой. Он все равно так забавно смущался и не знал, как бы взять меня на руки, чтобы не уронить. А папа... Господи, мой папа, казалось, годился дяде Лене в отцы. Смеялся и говорил, что не страшно, я не упаду, я тоже умею летать. Как давно это было. А вечером мы все смотрели на небо. Где-то там, далеко. Они научили меня говорить не высоко, а далеко. потому что в космосе нет высот, там только одни бесконечные дали. Где-то там далеко планета, которую зовут, как и мама. Мы все договорились, что папа там. Просто в этот раз чуть дольше, чем раньше. Но он вернется. Он обязательно вернется. Просто нас к этому времени уже не будет. Но ведь это не мешает нам ждать его, правда? Как мы можем не ждать папу? Июня 2093-го. Защита прошла успешно. «А почему вы выбрали именно эту тему?» — спросили меня на ней. «Потому что я ненавидела космос». «А теперь?» — спросили меня. А я просто показала фотографию мужа. 21 сентября 2103 года. Юра снова улетел. И снова, и опять, и как всегда, как обычно, как мы решили, решили мы оба. А когда он вернется, решать будем уже втроем. Но мне кажется, я знаю, каким будет это решение, и как объяснить это решение третьему, и какие книги дать ему или ей прочесть. Мы будем ждать, просто ждать. Они возвращаются, потому что их ждут. А мы ждем их, чтобы они возвратились. Одиссея и Пенелопы нового мира. Примечание составителя полного собрания сочинений и научных трудов Валентины Валентиновны Петровой-Комовой, 2072-2188 года. Члена Мирового Совета Земли, доктора филологических наук, профессора Евразийской Академии Наук. Трижды Героя Труда. Полный список званий и регалий смотреть в отдельной части сборника. К дневнику прилагается вклеенная в него ксерокопия последней страницы романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Издание «Москва. Всемирная литература. 2099 год». Страница 493. С отмеченной красным маркером последней фразой. «Друг мой», – отвечала Валентина, – «да разве не сказал нам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах? Ждать и надеяться».